с печки долой, да из избы вон, чуть не сбила зайца с ног. А заяц привел петуха в избушку, накормил, напоил, у себя жить оставил. И остались они друзьями на весь звериный век. Иной раз и всплакнет заяц, а петух его утешает. Заячьи слезы, как у малых ребяток, поплакал, и нет их. Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Конец книги. Июнь 2009 года. Читал Вячеслав Герасимов.